Почему он ругает? 96 где-то. Рады. Вот слышь. Рады. Слышь? Рады. Радующам. 90-0. А что это за наушники у тебя? Ты не засунул. Вот так. Все, сейчас нормально. Слышишь? Готир дришва жасья прамад гаджаварджи кхила жана муханча сри чандра упари дадхати туткара нивахам Тарангаир Гауранга Ридая Удаян Маам Мадаяти Парам Карунагана Виграха Шри Шри Нитай Гауранги Рахи Дуги Крипакраме По милости, по беспричинной милости Шинита Агура. Олицетворение милости. Шри Крипа. И по милости также Аваламмане. Амра. Мы. Амадир Парамараджатама. Будем отмечать. Шри Шри Парамгуру Махараджи Батсарик Тирадантити Самарадхана Упалакхе День ухода нашего Парамаради Шрила Парамгуру Дева Пурва Пурва Батсарине И предыдущие годы Эвару Амра в этот день Саддин Бепи Шри Шри Мы начинали Симон Махапрабху Гунагата Сравон Ивам Киртани Сауваго Прапта Дарам Махапрабху с этого дня за неделю до празднования. И в этот раз мы будем обсуждать Шри Шрила Рагунат Дас Госвами Пади Шри Шри Гауранга Ставакалпатару. Мы будем обсуждать Шри Гауранга Ставакалпатару, Шрила Рагунатха Дасасвами. Шрила Гуру Махараджи. Он, к сожалению, не очень хорошо себя чувствует. Амра. Йоткинчит праяс курбо апнадир сева. Я постараюсь послужить вам. Шримад Рагунат Дас Госвами Пад Боллен Шримад Рагунат Дас Госвами Пад Готин Дришва Жасья Прамада Гаджаварджи Кхила Жана Муханча Шри Чандра Упари Дадхати Туткара Нивахам Шваканта Жа Шарна Чала Старангаир Гауранга Ридай Удаян Маам Мадаяти Акхила Жана Жасья Готин Дришва Прамада Гаджаварджи Туткара Нивахам Дадхати Nikhila Jan Бесчисленные люди Сей Чалан Мадхури Сандаршан Кори Они видели его сладость и красоту Еще многие люди И он шел очень величественно Сей Ванги Ке Туткар Кори Такен Все были очарованы его видом, его походкой. Муханча дриштва Шри Чандра Упари Туткара Нивахам Дадхати Джар Шри Мукха Мадхури Сандаршане Те, кто видел красоту его лица, подобно сиянию полной луны. Они все были изумлены его красотой. Сиянием его лица и золотистым сиянием его тела. И своим золотистым сиянием, этим, он был подобен золотой горе сияющей. И его речь очень сладостна. Его словами нектару сладостным. Пожалуйста, Гауранга, проявись в моем сердце и очаруй меня. О, этот прекрасный Гауранга. Пожалуйста, проявись в моем сердце. И даруй мне блаженство. Шримат Рагхунатдас Госвами, один из ближайших спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. По милости Шриману Махапрабху. Тини Дирхакал Нилачале Шри Чаран Саннидхе Васавас находился в Нилачале у стоп Махапрабху. И там по своей бескрайней удаче совершал баджан. И также по милости Гауры в его сердце проявилось очень глубокое отречение и бхакти-ништа, и прямо бхакти проявилось его сердце затем. Гаудия Вайшнавы описали это, истории эти, Рагхунатдаса. И вот он медитирует в своем сердце на Гаурасундаре. Он погружен в разлуку с Махапрабху. Он вот пришел во Враджу. Он хотел оставить свое тело. Он подумал, что нет смысла больше жить, но Санатана и Рупа отговорили его от этого поступка. И затем Рагхунатдас пришел сюда и принял прибежище на берегу Радхаконды и поклонялся Ишваре. Он жаждал увидеть Радхарани, вести ее даршан днем и ночью. Был подобен скорбь разлуки. Он скорбел и и он принял прибежище в этой родной, которая олицетворяет прему, не отлично от самой Радхарани. Принял здесь прибежище. Если кто-то почитает, изучит биографию Рагхунатдаса, он, несомненно, поймет важные вещи. Он поймет, какова эта особая разлука Рагхунатдаса, его отречение. Он исключительный пример према-бхакти, исполненного премы. И своей глубокой скорби и разлуки он находился здесь. И слезы разлуки текли постоянно, потому что он жаждал обрести даршан, божеств. Поэтому И он вознес эту молитву. Он, сидя, находясь здесь, на берегу Радакуша. Молитва Гауранги. И эта молитва входит в, его, в книгу Стамангри. Рагунатхи Даса. Какие здесь изумительные, сладостные бхавы. Вкусы. И глубокая раса. В этих словах. Он использовал максимально язык, слова языка санскрита, чтобы выразить свое настроение. Это страдающий от разлуки. Он жажда обрести вновь даршан Махапрабху с этой жаждой и скорбью. Он возносит эту молитву. И еще раньше в Шри Чайтанья Аштаке, который он написал, он пел. Это разлука его. В этих стихах запечатлена. Эта разлука, она высшая цель. О ней стоит молиться. И хотя Рагунатх Дас, личный, ближайший спутник Махапрабху, он погрузился в этот океан разлуки. Хотя он вечный, один из ближайших спутников Махапрабху. В Мадхуре Кадамбини. Оттуда мы знаем из Мадхуре Кадамбини, что садок, который достигает рати, когда он обретает спурти и наслаждается рупой, гуной, лилой, божества, погружается в сладость. Но что происходит на преме? Когда према уже проявляется, кто может ее выдержать? Каковы глубокие эти эмоции, и сердце премика переполняется жаждой служить и жаждой общаться со своим божеством. То есть даже в садок, когда получает спурти первое, так он переполняется чувством. Что уж говорить о разлуке в преме. Какая-то глубокая, глубокие чувства. И никакие слова на самом деле не могут этого передать. Если нет прямо в сердце. Можно слушать об этом. Но это ощутить это будет невозможно. Потому что это, чтобы это постичь, нужно это обрести. Невозможно понять. Невозможно понять эту прему, не обретя ее. Когда преданный обретает спурти, он наслаждается рупой, гуной, лилой, это несравненной сладостью. А премик, премик, он испытывает такое блаженство, даршан, что он, это невозможно ничем описать, никак описать. И Мадхура Кадамбини, Шримад Вишванатха Чакравартипад говорит, с одной стороны, очень сильное стремление, жажда. Это разлука с этой сладостью. А, то есть это с одной стороны, это разлука, это стремление, а с другой стороны, воспоминание сладости. Это вместе они проявляются благодаря этой премии. когда они проявляются преданными. Он каждое мгновение, жаждет служить Господу. И его эта разлука, она непрерывно становится, потому что он не может жить без даршана своего божества. Это неизменное его настроение, непреклонное. Это, с одной стороны, это подобно огню, который жжет разлука, жжет его изнутри, такого преданного. И сам Спурти, когда ему удается искусить нам Рупа Гуна Лилу, их сладость и качество, он не может напиться этой сладостью. Он хочет вновь и вновь обретать этот даршан. И такие великие преданные, оставив все, они приходят, оставляют свои богатства и дома, и приходят как саду, оставляют сон и еду, и погружаются в такое отречение, чтобы достичь своей цели. Они оставляют своих родственников и близких. И они в этой разлуке находятся на грани жизни и смерти. И они становятся Махабхагаватой. Они становятся саду. Они все время бодрствуют. И их разлука сравнима с океаном скорбью. Иногда им удается поспать. И их боль, разлука невозможно сравнить со страданием материального мира. Пран пуно пуно бхорджито дханнер не. Одхик ки. И что удерживает? Ja, они не стремятся к комфорту. Их жизнь само собой поддерживается. Они не думают о своем теле. Экон тай жано маха уподробир не боле моне ха. И может показаться, что их жизнь полна скорби и проблем, но на самом деле они стремятся к прибыли. И когда она пробуждается, их према, они постоянно погружены в медитацию, они наслаждаются сладостью Кришны. Шимадхава Вадивушан говорит, в таком состоянии это и есть высочайшее достижение живого существа. Это состояние, этот баджан, это плод многих жизней баджана. Это неописуемое состояние. Это Рагунат, погруженный в разлуку. Его это величайшее состояние. Он хоть и скорбит от разлуки, но вместе с этим он переживает глубокие чувства, которые дают ему радость. Это особая тайна преданного. То, что с одной стороны он скорбит от разлуки, с другой стороны он счастлив от любви к Радхе Кришне. Это эти слова, и когда мы обсуждаем эти молитвы преданных в разлуке, это благодаря такой катхе может прийти жажда к тому, чтобы обрести прему. Поэтому слушаем эту катху, молитвы таких великих преданных. Такур Махашая говорит: Кришна, величайший герой, и жажда служить ему. Он говорит: жажда служить ему, Ати Тришна. Чтобы обрести эту жажду служить ему, совершай браджа и прими браджа-бхаву. То есть поклоняйся следуя по стопам жителей враджа. Jodi omriter sindhu vidyaman thakyo kintu ashagon kichui hoy na. Кто-то может стоять на берегу нектара и не иметь возможности насладиться им. Utkantha vihin. И те, у кого нету разлуки. Prem. Sei madhurya. Те, у кого нет жажды обрести прему. Sri Radha Madhavir madhurya ashadani. Те, у кого нет жажды насладиться сладостью, они очень неудачливы. Поэтому надо сделать важный вывод, что очень милостивый Шри Шри Гаура Хари, Шри Гаура Хари, Тини Шайон Бхактир Вираха Вятхаки Сваджха Гари. Он сам пришел как преданный, погрузился в разлуку, показав собственный пример. И Шримад Рагхунат также показал пример Бхаджана в разлуке. Он один из ближайших спутников Махапрабху. Он вечно спутник в духовном мире. Он не просто садак, он даже не сиддха. Он даже не маха-сиддха. Он вечный спутник Махапрабху. Ближайший, один из ближайших. В этом мире он пришел сюда, и он как обычный садак наслаждается саданой, совершает бхакти. Сриман Махапрабхур Чаранарвинда Ватито. И он полностью предавшийся душа. Вишьяр Пран Джуравар Стханни. И нет у него прибежища в этом мире, кроме стоп Махапрабху. В этой молитве он выражает все это. И Махапрабху, который принес святое имя, чтобы спасти все три мира, этот Шри Гаура Сундар, дарующий блаженство всем смотрящим на него, этот Шриман Махапрабху. Единственный прибежище, в этом стихе он описывает его сладость и красоту. И Рагхунат Дас, находясь в своей разлуке, он увидел Дарши Махапрабху в своем сердце. И этот Рагхунат переполнил его. Это сладость заполнила его, Он переполнился блаженство и он выразил все это в Гауранга Ставакалпатару, свои переживания этого Спурти. Это глубокая раса. Этот вкус, он ради нас это все вложил в эти строки. И те, кто последует за его настроением, это, если мы сможем хоть одну капельку из этого океана сладости Махапрабху вкусить, то мы будем удачливая. В высшей степени удачливая. И такая возможность есть у каждого. Кавираж Госвами Пад пишет. Гоуранго лиламбрито синду апаро ага ке корите паре тахе авагахи шар. Это жизнеописание Махапрабху, очень сладостная, и она изумительна. Это бескрайний океан. Это Гаура-лила, она также сокровенная. И капли тихолил способна опьянить ум. Эти лилы Махапрабху, они завораживают полностью. Этот мед сладости лил. Если кто-то хоть одну капельку вкусит, кто-то соприкоснется с каплей этого океана, то кроме служения Махапрабху больше ничто не сможет удовлетворить, ничто не сможет заменить ему. Даже одна капля из этого океана лил Махапрабху. Всего лишь одна капля, если ее разделить еще каплю на это на даже один запах этой капли, этой сладости и качеств Гауранги, этого будет достаточно, чтобы свести с ума любое живое существо и Шипада Рагунатха. Гауранила прем сайорир дугури. Он тонет в этом океане прем, гаура према. Чайтанна лила ратнасар сарупир бхандар. Тиха туила рагунатхер канте. Эке то. Рагунат дас, он как гирлянду носит. Сри Гауранга лила. Все эти лилы Махапрабху. И Гаура-катха, она высшая степень сладостного несравнима. Если бы Кришна-катха была такая же сладостная, тогда... То есть, если... если Кришна-катха сладостна, что же говорить о Гаура-катхе? Потому что это катха... Там столько лил, милостивых, столько милости в Гаура-катхе, столько милости нет в Кришна-катхе. Поэтому как, насколько она привлекательна, и слава Кришна-катхи, сколько там сказано об этом, Махаджана не прославляют Кришна-катху. Шримад Рупа Госвами Чаран говорит об этом. Шуданам Чандринам Апи Мадхурима Унмада Дамани Дадхана Радхади Пранаya Ghana Sarai Шуравитам Шамантат Саңсар Вишама Сарани Пранитан Те Тришнан Харату Хари Лила Шихарини Шри Хари Лила Яно Шихарини Парам Ассадда Расала. Это раса, сладость лил Хари. সতত পরিভ্রমণ করে পরিশ্রান্ত তৃষ্ণাতুর জীব কোথায় সুখের সূত্র খুঁজিয়া না পায়, и так сладостно, но дживы обусловлены, они блуждают в материальном мире, лишенные всякого счастья, кто же может их хари-лила, лилы-хари могут удовлетворить эту скорбь дживы, способны сделать живое существо счастливым, но где это дживи обрести, эти лилы? Где это дживо находится? И эти лилы, подобные лунному свету, который освещает все и привлекает. Ничего не сравнится, ничто не сравнится с Харилилой. И опять же, среди этих лил, суть всех лил, самый сладостный лил, Ши Радхи и Гопи. Это вершина всех лил, Бхагавана. Слава Харикатхи безгранична. Шрила Прабху Госвами Чаран говорит: Мулатхато Видхайни Бхаватару Кришнанна Тришнакхая Сри Кришна Вина Анна Тришнаки Хари Гуридэ. Зачем стремиться к чему-то другому, помимо Кришне? Но джива обусловлена. Почему джива находится в материальном мире? Потому что она жаждет материальных вещей, поэтому она находится здесь. Но как же спастись этой дживе? Она испытывает разные привязанности, устремления. Только лишь благодаря Кришне, Тришне или устремлению к Кришне можно избавиться от материального существования. А все остальные устремления и желания, они лишь обуславливают. Хеладви муни чакравага ничайи Ачаммамана муху Джекхани муни чакравагган. Великие мудрецы, они всегда стараются находиться в реке Кришна-катхе. Они находятся в этой реке и купаются в реке Кришна-катхе. Они хотят оставлять мгновение. Они пьют этот нектар этой реки из различных раз. Если это Кришна Катха сравнивается с рекой Мандакини, исправляющая от всех страданий, дарующая счастье, что уж говорить о Гаура Лиле, Гаура Катхе? Насколько будет сладостной, насколько сладостной является это Гаура Катха, описывающая его сладость, его красоту. В Шримад Бхагаватам мы видим, когда Махарадж Прачин слышал наставление от Нарады, ему Нарада сказал: прими прибежище в Кришна-катхе. Скорее принимай прибежище в Кришна-катхе. Насколько могущественен Катха, Ачюты, Бхагавани. принимая это прибежище. И это Гаура Лила, это сущность. И жизнеописание Кришна Лила, она очень сильно действует, дарует огромное благо. Шримад Джива Госвами, что уж говорить о Гаура Лиле, и Джива Госвами говорит, эти все, все эта катха, она, внутри нее находится огромная сладость и Шримад Бхагаватам. И Кришна катха дарует нектар ушам, дарует наслаждение. Потому что исполнение несравненной расы. И Шримад Рагунатха Госвами, и его описание, которое он дает, эти стихи, в которых он описывает красоту и сладость Махапрабху, его раса, наслаждение, которое он вложил туда. Насколько это сладостно, насколько это трогательно, это затронет сердце и ум, это катха способна лишить всех материальных привязанностей и устремлений. Какой бы ни было сердце, према быстро сможет прийти туда. А сердце растает, очистится. Шрипад Рагунат. Бирохитини. Погруженный в разлуку. Карон. Потому что. Шримад Санатан Госвами Пад Брихат Бхагаватам Прити. Шримад Санатан Госвами Пад Брихат Бхагаватам Прити. И Бирохир Упаджипвата Стхапан Куричен. Он описывает природу разлуки. Ихи Бирохарос. Это раса разлуки. Эки премир дуйти калево. Это две стороны премы. Саунджог эван випраламбо. О встрече и разлука. Но вина випраламбена. Без разлуки встреча не сможет расцветать. И випраламбо. Это разлука. Саунджог роски котохани уткаршан нитокаре. Она очень сладостная. И во Враджа премия о разлуке описывает Галоку Лилу. И можно видеть, что насколько Враджаваси были погружены в разлуку. Когда Гопакумар совершал садхану во Враджа, он был всегда погружен в глубокую разлуку. Всегда он стенал, взывал скорбно, потому что он ищет свое божество. Это есть садхана. Махашантаводатханам шаприям паримриггатам. Говорят, что баджан — это и есть поиск божества. Сам Гопакумар сказал Джанашарме. Вот Джанашарма. Когда я с Двараки пришел в Вриндаван, тогда Сарбода Маха Атти Бхари Корун Шари Диваратри Родон Курте. Я погрузился в такую скорбь, разлуки, что днем и ночью я рыдал. Мне так тяжело стало. Я громко повторял моего, имя моего Кришны. Я искал его повсюду здесь, во Врадже. Сада Махатта Коруна Сарай Рудан Наями Ратри Сад Дивасанща Эй Корун Сари Кранна. Это слезы разлуки. И тогда я подумал, куда я попал? Я попал в пожар какой-то. Я очутился просто в пламени. Я иногда приходил к Ямуне и надеялся, что он сможет успокоить мой жар. Такова сокровенная садхана пути в Раджа Према. Санатана Госвами Чаран в одном месте пишет: Трирабхи Навакала Кута Котута Гарвасья Нирвасана Нишандена Мудан Шудха Мадхурима Ахамкара Санкочана Сей Нанда нанда на паро джагатти джасьянтари Гяянте спутамасья бакра мадура Тенайва викрантая Нанда нанда на пар Эй прем Джар антари Когда в сердце появляется эта према, когда она рождается, такой преданный понимает, что эта према, ее силу он переживает, тот, кто обретает прему. Прирави Новогаса Кута Котута Горвасья Нирбасана. Насколько она глубокая, насколько она сильная, насколько она захватывает полностью. И кажется, внешне кажется, что этот человек Новокала Кутир Джи Котута Гарбо Таке Нирбхасита Каре Иван Джакан Анандир Нишандан. А когда он погружается на блаженство, Апритир Мадхурджир Аханкар Ке Санкучита Каре Дай, то все океаны Амриты кажутся ничтожными по сравнению с Асанандой, преданного. То есть его разлука иногда бывает сильнее всех материальных страданий, а его блаженство иногда бывает гораздо больше, чем все океаны нектар. И это према, это есть нектар и яд смешанный одновременно. Сриман Махапрабху Шримай. По милости Шримана Махапрабху. Бирохи Рагунатхир Читте Шваса Сриман Махапрабху. Рагунатхи переполнил разлуки. Он увидел гуну, лилу и сладость Махапрабху. Его руки. И он переполнился блаженством. И проявил это става колпаком. Готим дриштва джасья прамада гаджа варджи кхила джана Муханча Шри Чандра пари дадхати туткара нивахам Шва канта джасарна чалам адхарайат Сидху ча вача Старангаир Гауранга Ридая Удаян Манг Мадайоти Акхила Джана. Многие-многие. Ихане Акхила Джана Бунти Бхактада. Означает все преданные. Джасья Готим Дриштва. Джар Готи Бхонги Дехе. Которые видели походку Махапрабху. Промада Гаджаварджи Мадаматта Гаджараджи Джиганаванги была подобна походке Абхинавана царя Слону. Он шел очень величественно. Кон Тучча Гаджагати Сри Натана Мангала Лила Сриман Махапрабхур Готир Каче Гаджендра Готи Унча. Она была очень обворожительной. Мукханча Дришта. И эти преданные, Сриман Махапрабхур Сриман Махапрабхури Сандаршани, видя красоту его лица, Шри Чандра Пари Дхуткара Нивахам Тарати. Им казалось, что полная луна милостиво сияет и разливает свой свет повсюду. Чандри Шобхай Дхуткар Куритхаке. Они изумлялись красотой его лица и также сиянием его тела. Он принял золотистый цвет и сиял присутствие преданных и был подобен Золотой Горе. А его речь нектарной сладостной. Амритир мадхурджаке тираскар каре. Это сладостная речь, она на самом деле является нектаром. Этот, когда же этот Шри Гауранга проявится в моем сердце? И блаженство опьянит меня, когда же это произойдет? То есть, Шри Гаура Сундар. Его речь показывает пример, что значит нектар. И это эти качества Махапрабху, они полностью очаровывают. Сердце Шрипада простаяло, был переполнен этим нектаром. Он жил здесь, на берегу Рагадакунды. Он плакал здесь в разлуке, находясь на Рагадакунде. И взывал: «О, Чайтанья Махапрабху! Ха, Сваруп, мор Прабху, ха, Прабху, мой господин Сварупа, о, Рупа и Санатан, Кади Госай, Ратри Дине, Пури Яй, Тону Моне». Как же мне, как я помню, мы все были в буре, и он был в этой разлуке, о которой мы говорили, дружен постоянно. И признаки экстаза, тело, но он не видел, что вокруг него происходит. Иногда он просто лежал на берегу Радаконды. И снова, зывал. И потому что спорта не приходило к нему. И он вновь и вновь повторял имена Господа. И слезы према из его глаз. И он постоянно пометовал Рагунат или Кришне. Гауранга, Рагунат, погруженный в страну. Он вспоминал этот океан сладости. Он был полностью зачарован его сладостью. Срипадир читте сей самудита гале. И он, эта сладость снова переполняла его. Это сияние лица Махапрабху подобно полной луне. И Рагунат, все сердце от разлуки было подобно темной пещере, осветилось сиянием этой луны. Это сияние Махапрабху рассеяло все его скорбь, потому что Гаура Хари это необычно. Он луна, которая рассеяла всякую тьму Кали-юги. Ашатни чинтамуни бидхи мила оло ани Гораваро даяро Таку. Этот всемилостивый Гауран. Адбут чандрама удито хле. Это луна взошла. Это луна самая милостивая, самая благодатная, этот Махапрабху. Он дороже миллионов лун. Он приносит больше, несравненно больше блага. Этот, это и сердце Рагунатха переполнено боль разлуки. Вмиг осветилась сладостью лика Махапрабху. Это луна. Его Махапрабху. Засияло его сердце. И какую красоту описывает Рагунат? Не какие-то материальные элементы. Он описывает трансцендентное божественное тело Махапрабху. Его красоту. Это нематериальная красота, нематериальная сладость, нерожденная материальных элементов. Созерцая объекты чувств, называется привязанность. Это может привязываться к материальному, но это материально очень бренно. Махапрабху, он всегда юный, прекрасный. Жизнь за жизнью, миллионы жизней рождаться вновь и вновь, чтобы увидеть божественную форму Шри Кришны. Он жизнь всех живых существ. А теперь он пришел как Махапрабху, этот сам Кришна, сам Кришна, который очаровывает уму всех существ своей формой. Он заставляет всех живых существ забыть обо всем на свете. Это красота Шри Кришны, настолько могущественная. И насколько же прекрасен Махапрабху. Он есть изначальная красота. Он может прекраснее любых украшений. Это описание. Шри Кришна. И он сам пришел, как Махапрабху, чтобы насладиться. Когда Кришна уехал, гопи были погружены в разлуку с ним. Они вспоминали его качество и красоту. Кива ниши, кива диши, шайони, шапони. Махапрабху переживал эту разлуку гопи, когда они остались во Врадже без Кришны. Он сам переживал ее. Днем и ночью был погружен в это настроение. И он... В нем были признаки экстаза, как и в дочери царя Вришабану. Он принял ее настроение, переживал все ее чувства, переживал. И Кришна, и Радхарани соединились вместе, и поэтому Махапрабху их общая сладость проявилась в нем. Насколько изумительно Кришна и Радха, эти две формы соединились вместе, как Махапрабху. Поэтому Брихат Бхагаватамрити говорит: Чит Кришна Чандрасья Махаватара Кришна Чандрир Махаватар. Это великая аватар. Тадри Нижа Према Витанакари Сваям Бхагаван Шри Радхарамон Расикендра Маули Тари Махаватар. Не зашел. Нижа Према Витанакари. Погруженный в прему к себе. Этот Гаура Гари. Шримад Кавирад Госвами Чаран лихече на Чайтанна Кришнанд Джагати Парататтам Парамиха Чайтанна Госвайхан Читание Госвай – это и есть Высшая Абсолютная Истина. Шриман Махапрабху Парататтир Парахавастха Махапрабху изначально Шри Шарупа Дамодар Ликлен Шарупа Дамодар написал Таддаям Чайкаматтам Радха Бхаваддути Шувалитам Науми Кришна Сварупам Сейду Якеве Чайтанна Госвами. Радха и Кришна вместе стали Чайтанна. Рос Асадите Дохе Хойла Яктхай. Чтобы насладиться Тауле Сриман Махапрабху. Они стали единым целым. И Шрима Махапрабху, поэтому его лицо, его красота, его лица, его сияние, его форма. Это совершенно несравненная красота и сладость. Красота формы Кришны объединилась с красотой дочери Вришабану Махараджу. И это и есть вершина сладости, несравненная вершина красоты. Сиам Маракатакай Дарапа Дарапа Каручур Мадана Махан Ива Мадана Махини Мадана Махана Мадана Махини Шри Шри Радха Мадави Югалита Тану. Это форма Радхи Мадхи. Тай то это Мадхурча. Поэтому он очень сладился. Поэтому Гауранга так очаровал Рагунатху. И Рагунатх описывает его красоту, его сияние и сладость его слов. Потому что он очарован. И он молится в последней строке. Махапрабху проявится. Алаки отишая ананда унамарта коре тулечен. О своей сладости. Махапрабхути. Джи. Махапрабху на самом деле он явился в его сердце. И Гауди Вайшнавы, они обретают это служение Рады Кришне и Махапрабху. Рамананда Рай сказал, в связи с этим, я вижу, что ты саньяси, но я вижу, что на самом деле ты есть Рада Кришна. Томар шанмухе дехи канчан панчалика Тахар Анга Кантите Томар Шарпа Анга Дхака. Что ты, Кришна, Тахате Пракат Дехи Шабам Шивадан. я тебя так крепко обнимаю, что уже не видно твоего цвета шьяма, что ты стал святым. Раманда Рай здесь говорит. Туми бхари бури корона. Махапрабху нижеги гопан гутти чешта курле. Махапрабху хотел скрыть Радха Кришне томар гарбхи. Но Раманда Рай все увидел. Сарватра тай туми. Он увидел, что это Махапрабху. Раманда Рай курлен. Туми прабху чаро бхари бури. Мор аги нижоруп накори хочури. Радхикар бхапканти кориомника. Бхаву сияния Радхикара. Ты пытаешься спрятаться, ты пришел, чтобы насладиться своей расой, своей сладостью. Ты Кришна, который принял и главная твоя цель, ты хочешь насладиться премьером. Но вместе с этим ты хочешь затопить премой все три мира. Я вижу, ты пришел ко мне, чтобы кто может постичь твои поступки? Когда Раманда Рай увидел природу Махапрабху, он упал без чувств. И что Расараджа Махабхава и Радха пришли вместе, как Махапрабху. Раманда Рай тогда потерял сознание, упал без чувств. Вишакха Сакхи. Почему же он потерял сознание, увидев форму? Это не просто понять. Гоуранга нахе мор радханга спаршан. Туми ямай гоуранга дикчо. Потому что никому не рассказывай об этом. Махапрабху сказал ему: не говори никому, кто я такой. Что я? Мы как два безумца. Кто поверит нам? Мы с тобой очень похожи. Потому что такое Раманда Рай увидел тайну. И он увидел, что Кришна принял настроение Бхаву Радхарани, он потерял сознание. И теперь в этом стихе сладостен его качество, его красота. И он описывает в стихе походку его сияние, его сияющего подобный лик. Раманадас тоже насладился этой красотой. Его речь очень сладостная и показывает, что такое Раманадас. Этот Гауранга проявился в моем сердце, он сводит меня с ума. Он пришел в мое сердце. Он и Ананда этого даршан сводит меня. Так говорит Раманадас в первой шлоке: будь на то милость Махапрабху, мы продолжим завтра. Аджки Амадир Сри Сри Бхармадикатарик Мадикатарик. Is that